Глава 16. Легионер Цезарь, вы получили приглашение на совместное прохождение миссии с легионером Фокси. Желаете узнать подробности? Вот так прямо? Почему бы и нет? Сектор Аранис, планета Перрекис. Силы Желтого Роя прорвали внешний оборонительный периметр. Космическому флоту Федерации удалось не допустить подхода подкреплений, однако ситуация остается крайне тяжелой. Угроза уровня «Б». Цель миссии — проникнуть в сердце захваченной территории Желтого Роя и доставить специальное устройство в определенную точку. Миссия будет считаться успешно выполненной после подтверждения уничтожения цели. Награда. 10 тысяч кредитов при принятии задания. 150 тысяч кредитов в случае успеха. Награда за убийство тварей отсутствует. Награда за потраченное время отсутствует. Возможны премии за выполнение дополнительных заданий. Внимание! Планета частично захвачена роем. Идут активные бои. Интересно. Течение времени удачное. В несколько раз быстрее моего. И можно будет, наконец, пообщаться с Фокси. Мне было очень интересно послушать про опыт фурсианцев в развитии собственных технологий. Как бы ни храбрился Андрей, один он не справится. Нажал на «Принять» и перенесся в окно выбора снаряжения. Я вернулся к предыдущему телу. В долгом разведывательном рейде десятикратное потребление калорий выльется в гигантский минус, который не перекроет повышенная скорость. Долго думал над снаряжением. В конце мы точно умрем, никакой эвакуации не предполагалось, то есть оно ко мне не вернется. В идеале мы не сделаем ни одного выстрела, и можно взять оружие дешевле и проще. Рапиру, валькирию или вовсе базовую ВМПЛ-17. С другой стороны, жуки — крайне чувствительные твари. С большой вероятностью придется пробиваться с боем и держать оборону. Нет. Лучше я выложусь на полную, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. И плевать, что в случае провала уйду в минус. Я стремился к победе. В качестве универсального оружия выбрал штурмовую плазменную винтовку «Ливень» с большим запасом одноразовых батарей. У них емкость выше. Судя по подробной информации, идти к цели несколько дней, брать с собой биореактор не было смысла. Если я за то время расстреляю все боеприпасы, перезарядка мне точно не поможет. Броней взял упрощенный Void и прихватил старый энергомеч, который хорошо показал себя на Викарусе. В клыках не было смысла. В этой оболочке у меня не получится сражаться на той же скорости. Ну и не забыл про стандартный джентльменский набор из пищевых картриджей, стимуляторов, палатки-куколки, регенераторов и прочей мелочевки, уместившейся в один рюкзак. «Вот и все. Поехали!» — подтвердил я и отправился на очередную неизвестную планету. Очнулся в знакомой капсуле и на автомате забрал у подлетевших трехруких дронов снаряжение, размещая боеприпасы и гранаты на специальных креплениях в броне. Прошел к лифту вдоль светящейся линии и поднялся к одной из многочисленных посадочных площадок. Там, около скоростного пассажирского шаттла, меня встречала Фокси. Фурсианка вообще не изменилась с миссией на Викарусе. Не стесняющее движение легкая броня, такая же плазменная винтовка и запасной пистолет. В отличие от Валькирии, девушка не полезла ко мне с объятиями, а лишь приветливо махнула рукой и кивнула в сторону активировавшегося двигателя корабля. «Привет, Цезарь! Давно не виделись!» Уместные замечания. С пляжной вечеринки прошло 19 дней на Земле, и хрен знает сколько в Легионе. Насколько я помнил, Фокси с тех пор постоянно пропадала в миссиях. «Карета подана! Погнали!» Молча кивнул в ответ и сел напротив довольно улыбающейся девушки. В этой оболочке у нее не было хвостика, зато заостренные ушки на месте. Мы были единственными пассажирами, и никто не мешал нам разговаривать. Тем не менее, первые минуты летели в тишине. Фокси смотрела в окно и старательно делала вид, будто я ей не интересен. Но стоило мне заговорить, как ее ушки мигом встали торчком. «А что это за миссия? Я не видел ее в списке открытых. Знаешь, на Викарусе многое пошло не так, и это меня почему-то задело. С тех пор я старалась выбирать именно рейдовые, разведывательные и диверсионные задания. На лбу фурсианки пролегла задумчивая морщина. Система заметила это и выдала мне персональное приглашение на специальное задание с возможностью позвать друга, и я сразу подумала о тебе. С тобой миссия точно обречена на успех. Спасибо за доверие, — поблагодарил ее легкой улыбкой. Мне действительно было приятно. Как у тебя дела? В креслах нас фиксировали специальные стальные крепления, оставляя ноги свободными. Я заметил, как Фокси неосознанно завела одну за другую, маскируя смущение. Неплохо. Стараюсь быстро развиться. Дел много, а времени удручающе мало. Коротко рассказал ей о своих успехах. Было забавно наблюдать, как шевелятся ее ушки во время разговора. Они то двигались вперед поближе ко мне, то резко отдергивались обратно, когда шаттл болтала. «Очень интересно. Я еще не сталкивалась с нанороботами. Обязательно жду отчета по их использованию. И сама почитаю». Фурсианка скорчила задумчивую мордашку и потерла подбородок. «Вот что ты не слышал про улучшение наших чипов? Это странно. Мне менеджер почти сразу предложила. Им выплачивать небольшую комиссию за каждую покупку». «У меня одновременно очень хороший и плохой агент», — не сдержал улыбки из-за ее картинного недоумения и продолжил. «Он не пытается впарить подписки, защищает мои интересы перед другими, дает хорошие советы и помог сэкономить кучу денег, познакомив со своим дядей. Но при этом он очень шумный и постоянно не сообщает мне важную информацию». «Да это настоящее сокровище! У меня было 3 агента, и они все время пытались впарить мне всякую дичь. Никто не думал про мои интересы», — рассмеялась фурсианка. «С нынешним мы договорились, что я поддерживаю подписки на уровне в 1000 кредитов, а она не парит мне мозги. Лучшая сделка в моей жизни». «И все же ему стоило сразу рассказать про улучшение чипа», — возразил ей. «Суммы небольшие, зато сколько пользы». «Я бы не сказала». Чем лучше развивалась наша беседа, тем свободнее чувствовала себя Фокси. Она полностью перестала меня стесняться и вела себя, как прежде, на Викарусе или пляже. «У тебя же первый уровень. Улучшение сделает тебя максимум на 20% круче. Обычно вообще 5-10. «Мне хватит за глаза. А сама чем занимаешься? Ты говорила про адаптацию технологии Легиона». «Мое дело маленькое. Я зарабатываю кредиты, покупаю разные реакторы. В свободное время пытаюсь понять, как они работают, и собрать опытный образец. Наше слабое место — энергия. Ее вечно не хватает. А после нее и энергооружием можно заняться». Она гордо подняла указательный палец и слегка дернула бедрами. Вероятно, попыталась вильнуть несуществующим хвостом. «Кстати, и я тоже купила себе ИИ. Она очень помогает мне с анализом. Можно сказать, я ученый-любитель». «А государство не помогает? У вас же, по идее, знают про рой». «От них дождешься», — мило фыркнула Фокси. «Все слишком заняты игрой мускулами. Жуки далеко, и пока беда не придет на порог, никто не почешется». «Я так понимаю, у вас не произошло объединительной войны, как у нирлян или эльсов?» — вздохнул я, поморщившись. «Похоже, люди, они везде люди, даже если инопланетяне». «Нет, пока держимся». Следующее фырчание фурсианки было раздраженным. «У нас осталось несколько крупных государств, все примерно равны по силе. И вроде бы работают вместе на общее благо, но при этом каждый сам за себя». «Сочувствую. Прекрасно тебя понимаю. У меня никто не знает про рой. Жуки чуть ли не на пороге, и государству больше сотни». «Да уж, тебе точно не позавидуешь», — невесело улыбнулась девушка. «Будет очень интересно посмотреть, как ты из этого выпутаешься». Она хотя бы не говорила, что у меня нет никаких шансов на спасение Земли. Или не хотела расстраивать, или правда верила в меня. Думаю, все же первое. Второе звучало слишком утопично. Надо бы посмотреть, где находится ее планета, и вообще узнать про соседей. Допустим, в Нирлянах я видел потенциального союзника. Они собирались сражаться за свой мир и хорошо продвинулись вперед. Вместе мы точно сможем больше. Мы договорились обменяться данными, Я получу наработки по реакторам и энергетическому оружию, а Фокси — все, что у меня есть про нанороботов. Можно сказать, я заключил первый альянс. Да, научный, всего с одной инопланетянкой и ученой-любителем, но это все равно важный шаг. Нам одновременно пришло уведомление о приближении к цели и скорой высадке. В последний раз проверил снаряжение, успокаивающе улыбнулся вновь напрягшейся девушке и вцепился в ливень. Шаттл немного замедлился, пол под ногами исчез, и нас выбросило с высоты в несколько метров прямо в густую траву. Следом полетел тяжелый металлический чемоданчик, который нам следовало доставить в заданную точку. Я сразу залег и сделал знак Фокси поступить так же. Фурсианка послушно прижалась к земле, сразу признав мое лидерство. Шаттл спокойно продолжил лететь дальше. Высадка заняла всего несколько мгновений и должна была остаться незамеченной для наблюдателей. Из-за травы выше нашего роста я мало что видел. Одни деревья и лианы, вокруг сплошные джунгли. Обзор, конечно, так себе, но запускать дрон в неизвестном месте слишком рискованно. Придется воспользоваться старым добрым способом, забраться на ближайшую вершину и осмотреться. «Идем вперед, вон до того дерева. Ты следишь за левым флангом, я за правым». Дождавшись кивка, я двинулся в указанном направлении, прислушиваясь к звукам леса. Почти ничего не было слышно за оглушительным пением птиц. На обоняние тоже пока не мог полагаться, еще не привык к новым запахам и не понимал, какие должны быть, а какие нет. Насколько я помнил подробную сводку, большую часть планеты Перрекис покрывали джунгли. Климат здесь напоминал Южную Америку. Подобные миры обожал зеленый рой, и местным сильно повезло, что первым до них добрался желтый. Жукам, наоборот, мешала непроходимая чаща. Им приходилось тратить драгоценное время на прокладывание комфортных проходов. А еще это создавало шум. Не успел я забраться на древесный ствол, как услышал то, чего опасался. Стремительно приближающийся громкий треск. По опыту мог сказать, что это жук-носорог прокладывал просеку для других тварей. Наш шаттл все же услышали, и ближайшие патрули бросились на проверку. «Цезарь, там целая стая!» — прошептала Фокси за миг до того, как я сам сообщил ей. «Чувствительные ушки — это магия!» «Быстро прячемся и не шевелимся! Ты первая залезаешь!» Я указал на небольшую выемку между толстыми корнями. До появления первых тварей оставалось около минуты. Целая вечность для тренированного бойца. Посмотрим, чему научилась Фокси во время нашего расставания. Фурсианка, не говоря ни слова, встала на четвереньки и заползла внутрь, стараясь как можно сильнее прижаться спиной к корню, чтобы оставить для меня место. Я как раз успел достать маскирующий запах и спрей, обрызгать нас обоих, спрятать чемоданчик с грузом в густой листве и забраться следом. В итоге мы оказались очень плотно прижаты друг к другу. Пришлось обняться, чтобы сэкономить место и деактивировать костюмы. Было очень тесно и жарко. Горячее тело Фокси излучало тепло не хуже печки. Носорог прошел в нескольких сотнях метров от нас и скрылся в траве вместе с большой частью других жуков, однако несколько ловчих и гончих остались рыскать по джунглям. Я хорошо слышал характерный перестук вытянутых лап и щелчки, которыми они общались между собой. В обычных условиях они бы ушли спустя час, однако нам пришлось просидеть так все четыре. Битва за планету Перрекис была в самом разгаре. Неудивительно, что они оставались на стороже. Я отлично рассмотрел желтые глаза Фокси с вертикальными черными зрачками. Временами они расширялись, полностью закрывая радужку, и тогда я видел в них свое отражение. Девушку явно что-то тревожило, особенно когда она тихонько ерзала, разминая затекшие конечности. «Я больше никого не слышу», — заявила мне Фокси одними губами. «Аналогично». Джунгли вернулись к нормальным звукам довольно давно, но Балтамор научил меня не доверять первому впечатлению и выжидать. «Сиди здесь и охраняй груз». У меня было больше шансов остаться незамеченным или сбросить погоню. Фокси не спорила со мной и вновь замерла между корнями гигантского дерева. Как же я отвык от исполнения своих приказов без всяких пререканий. Такого не было со времен тренировочных симуляций. С каждой минуты эта миссия нравилась мне все больше и больше. Быстрый осмотр показал, что жуки и впрямь ушли. Я помог Фокси выбраться, и пока девушка со стоном разминалась, извлек наш груз из тайника и повернулся к напарнице спиной. «Закрепи его под рюкзаком». «Не устанешь?» — спросила она обеспокоенным тоном. «Он довольно тяжелый». «Нормально, и не такое таскал». Попрыгав на месте, убедился, что ничего не гремит, не звенит и не мешает. «Идем, нам в ту сторону». Шли аккуратно, но без фанатизма, не в ущерб скорости. Полностью скрыться все равно не получится, нас выдаст любое неосторожное движение. Но и ломиться напрямую через хрустящие ветви мало смысла. Главное — соблюдать золотую середину и не впадать в крайности. Потому я не шикал на фурсианку, когда она захотела поговорить. «Послушай, Цезарь, ты не пойми меня неправильно, но 4 часа в твоих объятиях подействовали на меня очень возбуждающе». С женской точки зрения Фокси выбрала идеальный момент для серьезного разговора. Мы как раз перебирались через глубокий овраг по упавшему дереву, и мне было некуда сбежать. Не прыгать же в неизвестность. Я еще чуть и не упал вниз от неожиданности. «Почему?» — специально спросил ее, дав возможность выговориться. И заодно, пока она отвечает, я успею встать на твердую землю и выбрать дальнейшую тактику. «Ну, ты такой классный, сильный и добрый. С тобой я чувствую себя уверенно и спокойно». Девушка тяжело вздохнула. «Ты не подумай, я не озабоченная дура. Не буду к тебе приставать. Но после миссии сходишь со мной на свидание, когда у нас появится больше свободного времени». «И если действительно сможешь сдержаться...» Мне бы радоваться, что все так легко разрешилось, но в груди, наоборот, потяжелело. Я чуял грядущие неприятности. Нужно попробовать свести их на нет или хотя бы минимизировать ущерб. «Послушай, ты классная, красивая, умная». «Мне было бы гораздо приятнее слышать эти слова, если бы после них не последовало «но», — криво усмехнулась фурсианка. Я, наконец, спрыгнул с бревна и подал девушке руку. Она инстинктивно потянулась навстречу и замерла на полпути. «Мне сейчас совершенно не до отношений. Сперва нужно спасти землю от роя. Нельзя отвлекаться, понимаешь? К тому же мы буквально с разных планет. Между нами гигантские расстояния. Все можно решить. Я прилечу к тебе, или ты ко мне. Или вместе поселимся в Легионе. Валькирия рассказывала мне об одной классной планете, где можно купить квартиру». Фокси мечтательно прикрыла глаза и громко вздохнула. «Ты, разумеется, прав. Сначала нужно уничтожить рой и спасти наши миры. Но потом мы как следует отпразднуем победу. Оторвемся вместе». В глазах девушки отражались совсем другие чувства, но я не рискнул продолжать разговор. Главное — обозначить позицию. «Пожалуй, стоит сходить на свидание после миссии. Получив желаемое, она с большой вероятностью успокоится и найдет себе кого-то со своей планеты». До самого вечера больше ничего не происходило. Мы осторожно пробирались через густые джунгли и не встретили жуков, как и наших солдат. Меня это полностью устраивало. Идеальная диверсионная миссия — это та, где ты не сделал ни одного выстрела. Ночевали на деревьях. Фокси с гордостью продемонстрировала такую же палатку, как у меня, и вся установка лагеря заняла меньше минуты. Фурсианка ловко залезла по свисающим с дерева лианам и забралась внутрь, не снимая шлема, иначе спрятанные под ним длинные красные волосы сработали бы не хуже сигнального костра. Хитро подмигнув мне, она закрыла глаза и мгновенно отключилась. Я остался дежурить первую половину ночи. Занял наблюдательную позицию на толстой ветке, опершись спиной о теплый ствол, и прислушивался к доносящимся из джунглей звукам. Лес и не думал засыпать. Наоборот, многие ночные животные выходили на охоту. Им не было никакого дела до идущей совсем рядом войны. Примитивные головы полностью занимали насущные вопросы. Счастливые. Обычно желтый рой не трогал животных. Они питались разумными видами и собственными личинками, а захваченные планеты использовали в качестве ферм. Знать бы еще, зачем все это в принципе. Но, насколько я знал, все попытки установить с ними контакт провалились. Даже захваченные в плен коллаборационисты не могли ничего сказать. Им лишь отдавали приказы, не утруждая себя объяснениями. Моя смена прошла спокойно. Фокси проснулась за 5 минут до своей очереди, сходила в кустики и заняла нагретое место. Жестом пожелав ей спокойной ночи, я забрался в свою палатку и лениво подумал, что мы могли бы использовать одну на двоих и не тащить лишний груз. Уснул я мгновенно и спал мертвым сном. Зато пробуждение вышло далеко не самым приятным.